Глава 26. Дома я оказалась уже под утро. Уставшая, разбитая, опустошенная. Перед тем, как эвакуатор увез меня вместе с затрапезной Нивой, Клим попытался заговорить со мной, но я не дала ему и крошечного шанса. Зачем? Когда все кончено. Нужны ли слова? Все, что мы могли, мы уже друг другу сказали. Клим остался стоять посреди поля, он вызвал такси. Мужчина не остановил меня, но и не сбежал. И пока я шла до эвакуатора, взгляд Клима сжег мне спину. Вот и все. Закончился мой вихрь запредельных страстей, иссяк источник силы и вдохновения. И я, словно омертвевшая, тихо зашла в квартиру, прикрыв за собой дверь, и прильнула к ней спиной, а потом в полную силу разревелась. Наверное, так горько я не плакала никогда. Как скулящая на цепи дворняга. Я выла и стонала, прижав к лицу мокрой ладони. Клим звонил мне, наверное, раз 500, но я не ответила. Звонил и Антон. Я даже не хотела думать о том, что он собирается мне сказать. Я вообще ничего не хотела. Прихожая сузилась, уменьшилась до маленького пятачка у двери, где я стояла и хоронила свое счастливое будущее. Сначала меня уничтожил и унизил один мужчина, которого я любила, теперь эстафету перенял второй и сделал так больно, как мне не было еще никогда. Как они посмели? Почему я позволила им это? Они должны ответить. Оба должны ответить. Я резко выпрямилась, шмыгнула носом и вытерла слезы кулаком, а потом улыбнулась так зло и безумно, будто готовилась разрушить целый мир. Понеслась на кухню, где на столе стоял ноутбук, подаренный Антоном. Ну что ж, дружочек, пришло время действовать. И никакой полиции. Есть методы более изощренные и болезненные. По крайней мере, одного из предателей я могу наказать прямо сейчас. Руки сами собой полезли в карман и вынули экшн-камеру. Потом открыли крышку компьютера и забегали по клавишам. Передо мной открылся видеоблог. Как же давно я сюда не заходила, забросив любимое занятие. Я вынула карту памяти из камеры и вставила в ноутбук. И пока все содержимое копировалось на компьютер, я улыбалась, как сумасшедшая. Что ж, дорогие мужчины, никогда не используйте женщин. Они могут отомстить так, что мало вам не покажется. Самое время Антону принять на себя женский гнев. Содержимое камеры скопировалось. Я загрузила одну из записей в блог, обрезав, на мой взгляд, то, что показывать было не нужно, и замерла на несколько секунд. Опубликовать или нет? Да что тут думать? Ничего страшного я не делаю. Еще раз ехидно усмехнувшись, я нажала кнопку «Опубликовать». На экране появились я и Антон. Мы сидели на крыльце ларька, а камера снимала нас со спины. «Это ты избил Клима?» Я не узнала собственного голоса, слишком уж он дрожал. «Да», — отвечает мне мужчина. Попросил Коляна и Игоря помочь. Втроем мы показали этому качку, что сила не в бицепсах, а в мозгах. Антон костяшкой пальца стучит себе по виску. «У кого их больше, тот и сильнее». Я вдыхаю и выдыхаю, не в силах удержать волнение. Моя спина выпрямляется и снова горбится, словно под огромным весом. «Зачем?» «Ты принадлежишь мне». Рука Антона ложится на мою ногу. Я вздрагиваю, как от удара, и отодвигаюсь. «Не надо». «Почему?» Антон напрягается, сжимает кулаки. «Представляешь кого-то другого, да? Мечтаешь о его члене?» Я качаю головой. А Антон вскакивает и в гневе принимается бить кулаком по стене ларька. «Перестань!» «Чуть не плачу, прошу я». Но он, злой и нетерпеливый, подходит ко мне и дергает за рукав кофты, заставляя подняться с крыльца. «Даже не думай о ком-то, кроме меня. Ты моя, слышишь?» — орет он. «Возомнила себя роковой красоткой? Решила поиграться со мной, да?» А затем ударяет меня по лицу. Я отшатываюсь и, не удержавшись на ногах, падаю перед ним в песок. «Я докажу, что ты принадлежишь только мне». Рычит Антон и идет на меня. Казалось, даже камера смогла передать, насколько я испугалась. Бледное, перекошенное ужасом лицо, дрожащие губы, блеск слез в глазах. Потом, как плащ супергероя, мелькнул темный силуэт. Все, что произошло дальше, камера не зафиксировала, потому что основное действие развернулось за ларьком. Но это было и не нужно. Все, что хотела, я получила. Запись признания Антона я выложила в свой блог на всеобщее обозрение. Да, я сделала это. И сейчас смотрела, как растут просмотры, множатся лайки, а комментарии под видео зашкаливают эмоциями. Такого в моем блоге отродясь не бывало. Вот это фурор. Варвара, это просто невероятно. Вы такая смелая, наедине с ненормальным. Вот это да, писали одни. Огонь, это же бомба. Вот бы этого мерзавца кто-нибудь приложил, восхищались другие. А есть еще что-то подобное, интересовались третьи. Какой кошмар, он не причинил вам вреда. Варенька, с вами все в порядке. Этого психа мало засадить в тюрьму, волновались четвертые. Я хлопнула крышкой ноутбука. Прекрасно. За унижение Антону я отомстила. На очереди обманщик Шереметьев.